Глава 16 повествует о том, что случилось с Оливером Твистом после того, как на него предъявила права Нэнси. Узкие улицы и дворы вывели, наконец, к широкой открытой площади, где расположены были загоны и все, что необходимо для торговли рогатым скотом. Дойдя до этого места, Сайкс замедлил шаги. Девушка больше не в силах была идти так быстро. Повернувшись к Оливеру, он грубо приказал ему взять за руку Нэнси. «Ты что, не слышишь?» – заворчал Сайкс, так как Оливер мешкал и озирался вокруг. Они находились в темном закоулке, в стороне от людных улиц. Оливер прекрасно понимал, что сопротивление ни к чему не приведет. Он протянул руку, которую Нэнси крепко сжала в своей. «Другую руку дай мне», — сказал Сайкс, завладев свободной рукой Оливера. «Сюда, Булзи! Булзи, ко мне!» Собака подняла голову и зарычала. «Смотри», — сказал он, другой рукой касаясь шеи Оливера. «Если он промолвит хоть словечко, хватай его, помни это!» Собака снова зарычала и, облизываясь, посмотрела на Оливера так, словно ей не терпелось вцепиться ему в горло. «Пес его схватит не хуже, чем любой христианин. Лопни мои глаза, если это не так!» Сказал Сайкс с каким-то мрачным и злобным одобрением, посматривая на животное. «Теперь, мистер, вам известно, что вас ожидает. А значит, можете кричать сколько угодно. Собака скоро положит конец этой забаве. Ступай вперед, песик». Булзи завилял хвостом в благодарность за это непривычное, ласковое обращение. Еще раз в виде предупреждения зарычал на Оливера и побежал вперед. Они пересекли Смитфилд, но Оливер все равно не узнал бы дороги, даже если бы не шли через Гровенор-сквер. Вечер был темный и туманный. Огни в лавках едва мерцали сквозь тяжелую завесу тумана, который с каждой минутой сгущался, окутывая мглой улицы и дома. И незнакомые места казались Оливеру еще более незнакомыми, а его растерянность становилась еще более гнетущей и безнадежной. Не меньше получаса они шли глухими и грязными улицами, встречая редких прохожих. Да и те занимали, судя по их виду, такое же положение в обществе, как и мистер Сайкс. Наконец они вышли на очень узкую грязную улицу, почти сплошь занятую лавками старьевщиков. Собака бежала впереди, словно понимая, что больше не понадобится ей быть начеку, и остановилась у дверей лавки, запертой и, по-видимому, пустой. Дом полуразвалился, и к двери была прибита табличка, что он сдается в наем. Казалось, она висит здесь уже много лет. «Кажется, все в порядке», — крикнул Сайкс, осторожно посматривая вокруг. Нэнси наклонилась к ставням, и Оливер услышал звон колокольчика. Они перешли на другую сторону улицы и несколько минут стояли под фонарем. Послышался шум, словно кто-то осторожно поднимал оконную раму. А вскоре, после этого, потихоньку открыли дверь. Затем мистер Сайкс, без всяких церемоний, схватил испуганного мальчика за шиворот, и все трое быстро вошли в дом. В коридоре было совсем темно. Они ждали, пока человек, впустивший их, запирал дверь на засов и цепочку. «Кто-нибудь есть?» — спросил Сайкс. «Никого». Оливеру показалось, что он его слышал раньше. «А старик здесь?» — спросил грабитель. Форма ответа, как и голос говорившего, показались Оливеру знакомым. но в темноте невозможно было разглядеть даже фигуру говорившего. «Посвети», — сказал Сайкс, — «не то мы свернем себе шею или наступим на собаку». «Тогда берегите ноги, если тебе случится на нее наступить». И минуту спустя появился мистер Джек Даукинс, а иначе ловкий плут. В правой руке у него была сальная свеча, вставленная в расщепленный конец палки. «Это что еще за франт? Откуда он взялся?» Молодой джентльмен ограничился насмешливой улыбкой в знак того, что узнал Оливера. И, повернувшись, предложил посетителям спуститься вслед за ним по лестнице. Они прошли через пустую кухню и, войдя в низкую комнату, где пахло землей, были встречены взрывом смеха. В порыве неудержимой веселости юный Бейтс повалился на пол и в течение 5 минут судорожно дрыгал ногами, выражая этим свой восторг. Затем, вскочив, он выхватил из рук плута палку со свечой и, подойдя к Оливеру, принялся осматривать его со всех сторон. «Давно не виделись. Ну давай, давай, заходи». Между тем плут, отличавшийся довольно мрачным нравом и редко позволявший себе веселиться, с великим прилежанием обшаривал карманы Оливера. «Какие гости к нам пожаловали!» «Хе-хе, очень рад видеть тебя таким молодцом, мой милый!» — сказал еврей с притворным смирением, отвешивая поклоны. «Какой костюмчик нацепил! Книжечки читает, бисквиты лопает, а мы тут вкалываем за него! Шалунишка!» «Плут даст тебе другой костюм, мой милый, чтобы ты не запачкал своего воскресного платья». «Снимай одежду, мы тебе новую дадим». «Почему же ты не написал на мой милый и не предупредил о своем приходе? Мы бы тебе приготовили что-нибудь горячее на ужин. Ух!» Тут юный Бейт снова захохотал, да так громко, что сам Фэджин развеселился. И даже Плут улыбнулся. Но так как в этот момент Плут извлек 5-фунтовый билет, то трудно сказать, чем вызвана была его улыбка. Шуткой или находкой? А это еще что такое?» — спросил Сайкс, шагнув вперед, когда еврей схватил билет. «Постой-ка, Фэджин. Это моя добыча». «Нет-нет, мой милый, ты ошибаешься. Это моя добыча, а вы получите книги». «Как бы не так», — сказал Билл Сайкс, с решительным видом надевая шляпу. «Это принадлежит мне и Нэнси. А не то я отведу мальчишку обратно». «Зачем он нам нужен? Пускай улепетывает. А нам еды больше достанется». «Ну что ты? Пошутил я. Мне надоели твои шутки, старый скряга». Еврей вздрогнул. Вздрогнул и Оливер. Но совсем по другой причине. У него появилась надежда, что его отведут обратно. «Но все-таки это несправедливо, Билл. Ведь правда же, Нэнси?» «Справедливо или несправедливо, мне наплевать. Или ты думаешь, что нам с Нэнси только и дело, что рыскать по улицам и похищать мальчишек, которых сцапали по вашей вине? А давай деньги, скупой старый скелет. Слышишь? Не испытывай моего терпения». После такого увещевания мистер Сайкс выхватил билет, зажатый между большим и указательным пальцами еврея, и, хладнокровно глядя в лицо старику, старательно сложил билет и завязал свой платок. «Это нам за труды», — сказал Сайкс. «А следовало бы вдвое больше. А книги можешь оставить себе. Если, конечно, умеешь читать». Видя, с какой тоской Оливер смотрит на своих мучителей, юный Бейтс, наделенный способностью подмечать во всем смешную сторону, пришел в еще более исступленный восторг. Yes. сейчас лопну от смеха. Это книги мистера Браунлоу. Он приютил меня и ухаживал за мной, когда я чуть не умер от горячки. Прошу вас, отошлите их назад. Отошлите ему книги и деньги, иначе он примет меня за вора. Ну, пожалуйста. Да, щенок, ты будешь красть. Слышишь, как я, всю жизнь. Красть? Нет, никогда. Произнеся эти слова с безграничной тоской, Оливер упал на колени и в полном отчаянии ломал руки. Ты прав, Оливер, ты прав. Они, конечно, подумают, что ты их украл. Ух! Усмехнулся еврей, потирая руки. Большей удачи быть не могло, как бы мы ни старались. Конечно, не могло. Отозвался Сайкс. Я это понял, как только увидел его с книгами под мышкой. Так что все в порядке. Эти люди мягкосердечные святоши. Иначе они не взяли бы его к себе в дом. И они не будут наводить о нем справки, опасаясь, как бы не пришлось обратиться в суд, а стало быть, отправить его на каторгу. Так что сейчас он в безопасности. Пока шел этот разговор, Оливер переводил взгляд с одного на другого, словно хорошенько не мог понять, что происходит. Но когда Билл Сайкс умолк, он вдруг вскочил и вне себя бросился вон из комнаты, испуская пронзительные вопли, призывающие на помощь, и гулко разносившиеся по пустынному старому дому. «Булзи! Булзи!» «Сейчас Булзи его прикончит! С ним шутки плохи! Вот потеха!» «Придержи собаку, Билл! Она же разорвет мальчика в клочья!» «По делам ему!» — крикнул Сайкс, стараясь вырваться из рук девушки. «Убирайся, иначе я размозжу тебе голову об стену!» «Не растерзает!» — стиснув зубы, произнес Сайкс. «Скорее я это сделаю, если ты не отстанешь!» Грабитель отшвырнул от себя девушку в другой конец комнаты. «Что случилось?» — спросил Феджин, озираясь вокруг. «Похоже на то, что девчонка спятила!» С бешенством ответил Сайкс. «Ну-ну, успокойся, милая, слышишь?» Мистер Феджин был в достаточной мере знаком с нравами и обычаями тех людей, к породе которых принадлежала Нэнси, и знал, что поддерживать с ней разговор сейчас не совсем безопасно. С целью отвлечь внимание присутствующих, он повернулся к Оливеру. «Значит, ты хотел улизнуть, мой милый?» «Не так ли?» — сказал еврей, беря сучковатую дубинку, лежавшую у очага. «Не так ли?» «Не слышу!» Оливер ничего не ответил. Он следил за каждым движением еврея и порывисто дышал. «Хотел позвать на помощь, а? Ведь хотел, сознавайся!» «Да этот птенец может нас всех заложить!» «Мы тебя от этого излечим, молодой джентльмен. У меня есть прекрасные средства». Еврей больно ударил Оливера дубинкой по спине и замахнулся снова. Но девушка, рванувшись вперед, выхватила ее. Она швырнула дубинку в огонь с такой силой, что раскаленные угли посыпались на пол. «Я не желаю стоять и смотреть на это, Феджин. Мальчик у вас. Ничего вам еще нужно? Не трогайте его, иначе я не поручусь за себя». Произнося эту угрозу, девушка неистово топнула ногой и, сжав губы, стиснув кулаки, перевела взгляд с еврея на другого грабителя. Лицо ее стало мертвенно-бледным от бешенства, до которого она постепенно довела себя. «Ах, Нэнси!» — умиротворяющим тоном сказал еврей, переглянувшись в смущении с мистером Сайксом. «Сегодня ты смышленнее, чем когда бы то ни было. Ух! Хи-хи-хи. Милая моя, ах, Нэнси, ты настоящая актриса. Сегодня ты гораздо лучше, чем когда бы то ни было, разыгрываешь свою роль». Ух! Вам только хуже будет. Это еще что значит, сказал Сайкс, подкрепляя свой вопрос весьма распространенным проклятием. Провалиться мне в пекло. Да знаешь ли ты, кто ты? Нет, не забыла. А если так, то перестань шуметь, сказал Сайкс тем ворчливым голосом, которым привык говорить, обращаясь к своей собаке. А не то я тебя утихомирю на долгие времена. Девушка засмеялась еще более истерическим смехом и, бросив быстрый взгляд на Сайкса, отвернулась и прикусила губу так, что выступила кровь. «Ну, полно, полно!» — увещевал еврей Сайкса, указывая на мальчиков, которые с любопытством следили за всем происходящим. «Мы же светские люди, мы должны выражаться учтиво, спокойно и учтиво. Ты меня понял, Билл? Это относится и к тебе, дорогая Нэнси». «Я с детства грязная попрошайка, а потом стала способной ученицей мистера Феджина, который научил меня ловчить и воровать». «Ну-ну, хватит», — пытался успокоить ее еврей. «А если на то пошло, ты зарабатываешь этим себе на жизнь». «Жизнь? И это вы называете жизнью? Холодные, серые, грязные улицы. Вот мой дом. Лучше бы мне умереть. Я не хочу, чтобы этот мальчик повторил мою судьбу. Зачем я согласилась привести его к вам? Зачем?» «Я еще не то с тобой сделаю», — перебил еврей, раздраженным этими упреками. «Я с тобой расправлюсь, если ты еще хоть слово скажешь!» Девушка больше ничего не сказала. Она в выступлении рвала на себе волосы и так стремительно набросилась на еврея, что оставила бы на нем следы своей мести, если бы Сайкс в надлежащий момент не схватил ее за руки. После чего она сделала несколько тщетных попыток освободиться и лишилась чувств. «Вот теперь все в порядке», сказал Сайкс, укладывая ее в углу комнаты. «Когда она вот этак бесится, у нее удивительная сила в руках. А? Не так ли?» Еврей вытер лоб и улыбнулся, видимо, почувствовав облегчение, когда тревога улеглась. Но и он, и Сайкс, и собака, и мальчики, казалось, считали это повседневным происшествием, связанным с их профессией. «Эх, вот почему плохо иметь дело с женщинами», сказал еврей, кладя на место дубинку. «Но они хитры, и нам с нашим ремеслом без них не обойтись», заключил он философски. «Эй, Чарли, покажи-ка Оливеру его постель». «Я думаю, Феджин, лучше ему не надевать этот свой костюм». «Конечно!» — ответил еврей, ухмыляясь, так же, как ухмыльнулся Чарли, задавая этот вопрос. «Умный мальчик!» Юный Бейтс, явно обрадованный данным ему поручением, взял палку с расщепленным концом и повел Оливера в смежную комнату-кухню, где лежали 2-3 тюфяка, на одном из которых он спал раньше. Здесь, заливаясь неудержимым смехом, он извлек то самое старое платье, от которого Оливер с такой радостью избавился в доме мистера Браунлоу. Бедный Оливер неохотно повиновался. Юный Бейтс, свернув новый костюм, сунул его под мышку, вышел из комнаты и, оставив Оливера в темноте, запер за собой дверь. Оглушительный смех Чарли и голос Бетси, явившийся как раз вовремя, чтобы побрызгать водой на свою подругу и оказать ей прочие услуги для приведения ее в чувство, быть может, заставили бы бодрствовать многих и многих людей, находящихся в более счастливом положении, чем Оливер. Но силы его иссякли. Он был совершенно измучен и заснул крепким сном.